Короткая прогулка привела Сарка во вторую часть пещеры. Здесь были стеллажи, колбы с внутренними органами, как людей, так и различных тварей. Какие-то реагенты, специи и оборудование. Кое-что темный герцог даже узнал. Как-никак, сам ставил множество опытов на людях, когда искал пути к бессмертию. Главное отличие от обычной лаборатории было в алтарях. Один основной и около десятка вспомогательных. Последние больше походили на артефакты для проведения ритуалов. «Что-то не сходится», – пробормотал Сарка. Он отмечал, что это место давит на психику. Не настолько, чтобы сломить его, но давление присутствовало и этого не стоило отрицать. Бормотание вслух – всего лишь способ заземлиться. Не сходилось то, что жрец больше напоминал психа, чем ученого. Одно другого не исключало, но не в этом случае. Псих-исполнитель мог поставлять тела, или что там было нужно хозяевам этого места, но вести научные исследования, в это Сарка верил с трудом. Да и в любом случае стоило исходить из того, что пещерой пользуется не только один лишь жрец. Перед Сарка встал выбор: остаться на месте, спрятаться и замаскироваться, дожидаясь демонической ночи и планируя возвращение, либо исследовать то место, где он оказался, с повышенным риском нарваться на других обитателей. Разумеется, он выбрал второй вариант. Чем больше узнаешь о месте боя и вероятном противнике, тем лучше. Не говоря уж про то, что гарантии возвращения в демоническую ночь отсутствовали. Слишком многое могло пойти не так. Если попытка провалится, то нужно будет ждать следующую ночь. Без еды, воды, а возможно, и доступа к воздуху. В общем, перспективы сомнительные. Сарка еще не проверил, поможет ли вернуться серебряный нож, решив придержать этот козырь, когда ему еще представится настолько уникальная возможность изучить чужие секреты. Герцог внимательно осмотрел чужое рабочее место и оборудование, прощупал алтари всеми доступными способами, не найдя для себя ничего полезного, отправился дальше. Однако, выдал он, увидев, это были гигантские стеллажи, на треть заполненные телами. Наверное, раньше это были люди. Да, определенно, люди, резюмировал Сарка, приглядевшись. Сейчас они висели на крюках, их кожа почернела, обросла чешуей. Это у тех, которые были подальше. Ближайшие же изменились не так сильно. Пройдя еще немного, Сарка добрался до последних рядов, и вот там изменений было куда больше. Вытянутые морды, когти на руках, хвосты. Сзади раздался щелчок. Обернувшись, Сарка никого не увидел, зато почувствовал, что рядом с трупом жреца появился кто-то. Ощущения были слишком расплывчатыми, чтобы их с точностью интерпретировать. Щелчок повторился, еще раз и еще, будто кто-то щелкал пальцами. Повисшая тишина ударила по нервам. Сарка усилил маскировку и замер, выжидая, что будет дальше. «Кто тут у нас?» – раздался голос. Он был полон уверенности и любопытства. Существо, а в том, что это человек, Сарка не без оснований сомневался, моментально переместилась от тела жреца к проходу во вторую часть пещеры. Для Сарка это выглядело так, что напряжение было в одном месте, а в следующий миг – в другом. Зажженный жрецом свет все еще теплился, слегка выделяя фигуру, вполне человеческую, с руками, ногами и головой. «Ты спрятался или сбежал?» – спросила фигура. Снова раздались щелчки. На этот раз Сарка сам увидел, что это именно щелчки пальцами. Они делались быстрее и быстрее, пока резко не остановились. «Спрятался!» – воскликнул незнакомец. «Умело, но твоя маскировка здесь не поможет!» Фигура повела рукой, и в Сарка полетело таинство с демоническими эманациями. Атака вышла декоративной, разбилась о щиты, не причинив никакого вреда. Если не считать таковым то, что маскировка слетела, Сарка увидел, как на лице существа вспыхнули красным глаза. «Так кто ты такой?» – спросил он. Голос больше мужской, чем женский, хотя Сарка не уверен, что к демонам, а кто это еще мог быть, можно относить привычные человеческие понятия. «Сам не хочешь представиться?» – спросил Сарка. «Это ты вломился в мой дом?» Демон снова начал щелкать пальцами, но на этот раз медленно. «Меня сюда закинул против воли тот, кто валяется у тебя за спиной. Ах да, жрец!» Демон обернулся и бросил взгляд назад. Недоумок, который опять подвел. «Знаешь, как сложно найти толкового слугу!» Демон снова посмотрел на Сарка. «Архисложно. Обычно попадаются всякие недоумки, которые единственное, что могут, привести незваного гостя туда, куда его приводить не надо». Сарка не спешил с ответом. Пытался считать эмоции этой твари, но ничего не получалось. Точнее, верхний слой эмоций имелся. Гнев, злость, ненависть, больше всего слой походил на концентрат этих чувств. Только вот такая концентрация сделала бы даже тренированного человека безумцем, не контролирующим себя. Так как демон вел беседу и не бросался, брызжа слюной, Сарка сделал вывод, что его не стоит оценивать по человеческим меркам, что уменьшало возможности темного герцога. Нет эмоций, ни за что зацепиться. Может, оплата труда сомнительная, вот и не нанимаются толковые слуги, нашел подходящий ответ Сарка. На это демон рассмеялся. Щелчки пальцами ускорились. «Предлагаешь торговаться?» В отголосках света блеснули острые зубы. «Я тебе что-нибудь ценное, например, твою жизнь и возможность выбраться отсюда, а ты мне, верную службу, перед этим ты должен пройти испытание». Человеческим языком демон владел на отлично. Договорив, он щелкнул пальцем особенно сильно и сорвался с места. Оказавшись рядом с Сарка, отбил удар ножом и выбросил руку с когтями в горло. Вспыхнул покров, блокируя атаку. И Сарка создал десяток силуэтов ножей, атакуя сразу со всех сторон. Демону они никакого вреда не причинили. Тот ускорился еще сильнее, вырвал ладонь из захвата и... Сарка отправился в полет, пролетел над трупом жреца и по злой иронии врезался в то же самое место, куда уже впечатывался не ранее как час назад. То есть швырнули его через половину пещеры. Смена позиций позволяла разглядеть демона во всей красе. Тот шел медленно и теперь повернулся к источнику света. Демон и правда был похож на человека, если не считать завивающихся назад рогов и пасти, как у лягушки. Рот открывался куда шире, демонстрируя острые зубы. Демон надвигался молча, снова щелкая пальцами. Чем ближе подходил, тем быстрее щелкал. Сарка отлип от стены, сосредоточился и добился того, что нож раздался, засверкал от силы. Овеществленное оружие и артефакт, остановился демон напротив. «Неплохо. Посмотри, что есть у меня». Такой способ призыва оружия из чистой силы Сарка увидел впервые. Демон чиркнул ногтем по руке, брызнула кровь, из которой оружие и сформировалось. Трезубец ростом с самого демона. В который раз Сарка подумал, ну почему ему подарили чертов нож, а не меч? Это бы сильно упростило жизнь. Думал он это в движении. Сошел с места и атаковал до того, как демон окончательно сформировал трезубец. Только вот удар ножом был отбит голой рукой. Разорвав дистанцию, демон закончил создание оружия и сам бросился в бой. За минуту два противника разогнались так, что обменялись сотней ударов. От задействованной силы стены и свод пещеры пошли трещинами. Сверху сыпались камни, грозясь устроить завал. Короткая стычка закончилась тем, что Сарка выпнули наружу, прямо через потрескавшуюся стену. Летел он долго, пока не врезался во что-то твердое. «Ты на уровне знающего», демон появился рядом с Сарка, который харкнул кровью. С трудом поднявшись, он уставился на противника. «Это хорошо, аристократ, я не часто слежу за миром людей. Из какого ты королевства? Где твои земли? Зачем спрашиваешь?» Сарка утер кровь рукавом и заставил ее испариться. В этом месте этому существу никакую свою жидкость он наставлять не собирался. Также усилием воли Сарка восстановил защиту, укрепляя ее с учетом опыта схватки, и навел порядок в организме. «У нас же переговоры, разве нет?» – оскалился демон, показывая, что зубов у него раза в два больше, чем у человека. «Или как ты собираешься сбежать? Драка – это тоже часть переговоров. Как иначе понять, кто сильнее и кто кому должен подчиняться?» «Логично», — усмехнулся Сарка и принял боевую стойку. «Тогда продолжим». Следующее действие потребовало от него отдачи и сосредоточенности. Для практика было великим достижением научиться воплощать силу в оружии. Но мало кто знал, что у этого мастерства есть и последующие шаги. Нож в руке Сарка засверкал и завибрировал, увеличил длину и превратился в полноценный меч. Вторая форма. Демон защелкал пальцами в предвкушении. «А ты необычный аристократ?» «Да, мне начинает это нравиться». Аура демона всколыхнулась, трезубец пошел волной, разросся и тоже засверкал от вложенной мощи. На этот раз первым напал демон. От первого же удара разошлась силовая волна, вспучивая камень под ногами дерущихся. От второго испарило воздух и демонические эманации. Два оружия столкнулись, и на этот раз силовая волна ушла в бок, обрушив скалу. Два противника подпрыгнули, двигаясь куда быстрее подлетающих обломков и отталкиваясь от них. Столкнувшись в воздухе, они обменялись ударами, но никто не смог взять верх. Сарка учел прошлый опыт, стиль боя демона и перестроился. Демон не ожидал, что его противник окажется настолько адаптивным, поэтому стычка закончилась ничьей. Обоих разметало в стороны. Особенность второй формы была в том, что она требовала высокого мастерства и постоянной концентрации, чтобы удерживать ее. Отвлекись, и оружие рассыплется. Что и случилось, когда противников отбросило друг от друга. Сарка обнаружил себя в яме, которую сам же и пробил своим телом. Сходил на прогулку, прокряхтел он, поднимаясь. На этот раз потребовалось куда больше усилий, чтобы исцелить полученные травмы. Сарка не обладал даром исцеления, зато его закалка позволяла за счет воли править переломы, стягивать сухожилия и сращивать мышцы, подстегивая общую регенерацию. Демон занимался тем же самым и показался не сразу, а через пару минут. «Ты оказался интереснее, чем мне показалось на первый взгляд». Демон запрыгнул на обломок камня, медленно пощелкивая пальцами. «Чем заслужил право узнать мое имя?» «Самкарат, демон-принц, если тебе это о чем-то говорит». «Впервые слышу». Посмотрев на серебряный нож, Сарка убрал его в ножны. Слишком много силы тот пропустил через себя, и стоило поберечь тот единственный артефакт, который мог позволить убраться отсюда. «Какой невежа!» Щелчки усилились. «Я представился, теперь твоя очередь». Сарка замер, просчитывая вариант назвать имя. Чутье подсказывало, что это не лучшая идея, но и без этого диалог продолжить не получится. «Меня зовут Сарка», — решился он. Демон улыбнулся во всю ширь, ускорив щелчки. «Приятно познакомиться, Сарка. Поговорим». Глава 10. Возвращение. Так вышло, что наши с Инквизитором планы совпали. В том смысле, что он направился ко мне в тот момент, когда я решил с ним поболтать после разговора с Кирием. Опыт того в вопросе демонов был ограничен, поэтому ничего интересного он рассказать не смог. Оставалась надежда на Инквизитора, и тот не подвел. К добру это или к худу, отдельный вопрос. «Мастер Ирона», — кивнул он мне, когда я возник перед ним. «Что-то мне подсказывает, вы хотели поговорить. Хотел спросить мнение эксперта о том, что произошло, чего нам ждать через 2 дня. Не против прогуляться, не люблю леса. Лучше у реки поговорить. Как скажете, а ваша подруга так и будет наблюдать за нами из тени?» С легкой иронией спросил Дарман. Видимо, не смогла сдержать любопытство. «Это не порог», — хмыкнул инквизитор и потопал к реке. До нее всего ничего оставалось, много времени не заняло. Присутствие Кай больше не чувствовалось. Уж не знаю, действительно она ушла или спряталась получше. «Объяснение, куда делся Саркатон, вы слышали», — сказал Дарман, подойдя к берегу и опершись на посох. Он на нем буквально повис, будто его тяготили все невзгоды мира. «Слышал. Способ открыть туда проход вам неизвестен, вы мастер пути и должны разбираться в этих вопросах. Мало ли, какими тайнами владеет Инквизиция?» «Многими, Эрна, в том числе теми, которые связаны с различными путями к бессмертию. Это как-то связано с темой разговора?» «Самую малость напрягся я. По логике, вопрос бессмертия – это не то, что будут обсуждать с первым встречным. Разве что вы захотите обсудить вопрос перемещения духа, души и разума из одного тела в другое». Дарман внимательно уставился на меня. «Слишком внимательно. Причем здесь демоны и то, как вытащить Саркатона?» Не моргнул я и глазом. «Ни при чем», — отвернулся Дарман, уставившись на реку. Вода журчала, вихрилась в потоках. «Хотя как посмотреть, этот мир устроен сложно. Мало того, что расколот на доминионы, так еще и регулярно соприкасается с чужими реальностями, каждая из которых несет свою угрозу. Вы успели пожить в разных местах, сталкивались с тем, какими могут быть ночи. К сожалению, мой опыт не настолько обширен, чтобы прогнозировать текущую ситуацию. Говорите, как образованный человек, прошедший хорошую школу, а не варвар с третьих земель», — с плохо скрытой насмешкой сказал Дарман. «У меня складывается впечатление, что вы второй раз на что-то намекаете, господин инквизитор. Случаем, не забыли, что я простой охотник, который слабо разбирается в толковании двойных смыслов?» «Да, конечно», — фыркнул он и снова повернулся ко мне. «Разумная жизнь есть не только в нашем мире, но и в других, где обитают как вполне себе человеческие племена, так и те виды, которые принципиально отличаются от всего нам привычного. Демонический мир опасен демонами. Может статься, что если Саркатон и вернется, то...» «Что то?» — спросил я, когда Дарман замолчал. Что-то не было видно, что он закончит мысль. «То вернуться он может, изменившись или вступив в сговор с врагом. Высшие демоны любят обещать наивным идиотам бессмертие. А какой практик откажется от него?» «Намекаете, что вернуться может не совсем тот Саркатон, к которому мы привыкли. Не намекаю, говорю прямо. Поставьте себя на его место. Внезапно для себя оказаться на вражеской территории без возможности вернуться обратно. Пройдет совсем немного времени, прежде чем его заметит. Не принижаю боевые качества вашего господина, но против высших демонов он выступить не сможет. Тут нужен кто-то калибра опытного знающего, а не мальчишка, который только встал на путь развития. Пусть талантливый и гениальный, ну да, мальчишка, сотни лет опыта сражения и интриг за спиной. Если угроза столь велика и есть шанс вербовки аристократа, почему вы допустили это? Допустил что? Насупился Дарман. Поверьте, для меня перемещение оказалось столь же внезапным, как и для всех остальных. До этого я ни с чем подобным не сталкивался. Стабильные проходы открываются ночью, никак не в обычное утро, на рассвете. Тогда у меня только один вопрос остался. Что вы будете делать, когда Сарка вернется? Проверю его на лояльность. Некоторые изменения видны сразу. Если они проявятся, его придется уничтожить. Иначе зараженный наделенный властью аристократ приведет к тому, что он отправит всех своих граждан на алтарь к демонам. История знает такие случаи, а интересные он вещи рассказывает. Эрна, из тени шагнула Кая. Прости, что отвлекаю от задушевной беседы, но там Сарка вернулся. Чего? Удивился я, что он так быстро. Где? Оживился инквизитор и, не дожидаясь ответа, зашагал в нужную сторону. Саркатон, где бы он изначально не появился, сразу отправился в наш первый лагерь, что на берегу реки, прихватив с собой ожидающих его гвардейцев. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы настроиться и определить, что вышел он через проход недалеко от лагеря поселенцев, то есть воспользовался своим ножом для возвращения. Там его встретили гвардейцы, и они отправились обратно, к нам. Случилось это с час назад. У Сарка было время узнать все подробности и отдать приказы. Идти нам с Дарманом было всего ничего. Мы недалеко ушли от лагеря. Следом за Каей помощники инквизитора прибежали. Дарман указал им следовать за ним и сразу направился к Сарка. Я же чуть отстал вместе с Каей. Ингрид с командой тоже здесь находились, но отошли в сторону. Как и Резана с Халой. Те, заметив меня с Каей, направились к нам. Напряжение можно было пощупать голой рукой. Вроде ничего такого не случилось, господин вернулся, радоваться надо, но, как-то не выходило. Слишком уж мне слова Дармана в душу запали. Или, может, дело в том, что я хотел того, чтобы его опасения сбылись. Кирилл вмешиваться в происходящее не хотел. Занимался с Лиской в пределах видимости, в паре сотен шагов от нас. Удобно, чтобы видеть происходящее своими глазами и не попасть под раздачу. Ему-то ладно, а вот ученицу может и задеть, если бой начнется. «Я должен поговорить с вашим господином», — потребовал Дарман, когда гвардейцы преградили ему путь. «Господин скажет, когда будет готов принять вас», — был дан ему ответ. «Сарка, кстати, щитами всевозможными окружили, да и выстроились так, что ни черта не видно, в каком он там состоянии. Меня тоже не пропустите?» Подошел я к гвардейцам, подав знак своим быть готовыми ко всему. «Велено никого не пускать», — с каменным лицом ответил мужчина. «Как скажете», — кивнул я и вернулся к своим. Дарман наплевал на разговоры и решил прощупать Сарка своими методами. Уж не знаю, насколько ему мешало расстояние и выставленные заслоны. «К чему готовиться, Эрна?» — спросила меня Кая тихо. «Ко всему. Есть основания?» — уточнил Резана. «Есть. Как показали последние сутки, произойти может что угодно. Что-то я уже скучаю по однообразным дням скачки», — заметила Хала. «Да ладно, весело же», — бодро ответила ей Кая. Ситуация разрешилась минут через 20. Гвардейцы расступились, и Дармана пропустили к Сарка. «Меня тоже позвали. Я должен провести осмотр», — услышал я слова инквизитора. «Если должен, так проводи», — спокойно ответил Сарка. Спокойно и устало. Выглядел он целым, но в потрепанной, кое-где порванной, испачканной одежде. Дарман выставил перед собой посох, на вершине того засветилось, и продолжалось это где-то с минуту. «Все?» — спросил Сарка. «Все», — ответил Дарман. На этот раз на посохе он не повис, стоял ровно, а оружие крепко держал в руке. «Что с вами случилось? Как выбрались?» «Попал в переделку, а выбрался так же, как и перемещаюсь через другой мир. Сделали два перехода?» «Да». «Повезло», — без тени эмоций сказал инквизитор. «Не то слово. Как вам демонический мир?» — поинтересовался Дарман. «Простой с виду вопрос, но напряжение он лишь добавил. Ради этого я вас и позвал. Видите ли, меня не хотели отпускать просто так, пришлось обещать принести в жертву инквизитора, чтобы доказать свою лояльность. «Кому обещать?» – невозмутимо спросил Дарман. «Если не будете перебивать, я расскажу всю историю. В обмен на кое-что», – прищурился Сарка. «Вы встретились с кем-то достаточно могущественным», – сказал Дарман. «Боюсь, юноша, вы не понимаете всю серьезность тех обещаний, которые дали. Поэтому в ваших интересах рассказать, как все было». «Безусловно», – одними губами улыбнулся Сарка. «Но все же настаиваю на ответной услуге. Я вам рассказ, а вы мне ответы». Внезапно выяснилось, что я все еще мало знаю о том, как устроен демонический мир, несмотря на разговоры с вами. «Так что, договоримся, господин инквизитор, договоримся», — ответил тот, подумав. «Тогда слушайте. Ты, Эрна, тоже слушай, чтобы знать, к чему быть готовым». «Капитан, что стоял рядом с господином, гвардейцы, которые окружали нас, и Кири, который, вот же талант, как-то оказался рядом, обойдя охрану, тоже слушать будут. Что же, послушаем». По мере того, как вникал в рассказ Сарка, я невольно задавался вопросом, какую часть он скрыл. С его слов выходило, что он попал в другой мир, победил жреца, осмотрел пещеру и вступил в бой с неким демоном-принцем, кто бы это ни был. После жаркой драки тот предложил два варианта: либо умереть, либо заключить договор, то есть стать новым жрецом, начать поставлять людишек и проворачивать прочие мерзкие дела. И первый шаг во всем этом – убийство инквизитора. «Вам есть что сказать, Дарман?» – обратился Сарка к инквизитору, когда закончил. «Вы слишком легко раскрыли свои планы, учитывая, что хотите меня убить. Кажется, вы плохо меня слушали, в этих словах яду было достаточно, чтобы прожечь дырку в одном конкретном инквизиторе. Я не собираюсь вас убивать. Демон не показался мне тем врагом, которому знакомы понятия чести, а значит, и слово, данное ему, ничего не стоит». «Здесь вы ошибаетесь», — ответил Дарман, хмурясь. «Тогда будьте добры, приоткройте завесу тайны», — яд в голосе усилился. «Перед этим вы должны обещать, что информация не уйдет дальше вас и вашего отряда». «Не могу этого обещать», — тут же ответил Сарка. «Я в любом случае расскажу о случившемся своим родителями. Это дело рода, и вы должны это понимать». «Хорошо. Тебя, Эрна, я тоже попрошу молчать», — глянул он на меня, как и всех остальных. «Если не хотите, чтобы инквизиция вами заинтересовалась, конечно». Последние слова прозвучали куда убедительнее, чем обычная просьба, но взволновало меня другое. С чего это Дарман, до этого показательно вежливый, начал фамильярничать именно со мной? Да и то, что заинтересовалась инквизиция, если подумать, тоже как-то странно. Она ведь уже здесь, уже интересуется. «Рассказывайте уже», — устало махнул Сарка. «Теперь ваша очередь молоть языком». Я посмотрел на ясное небо, ни одного облака, а погода-то какая хорошая, не жаркая, а свежая и теплая. Сейчас бы развалиться где-нибудь на травке, с Каей в обнимку. Эх, жаль, что моя натура ловца никуда не делась и сейчас жаждала услышать кое-что новенькое. То, что могло помочь мне понять, как добраться до богов. «Тогда для начала позвольте вам помочь», — Дарман повернулся, нашел взглядом помощника, которого к нам не подпустили, и прищелкнул пальцами. Я едва это уловил, да и не до конца уверен, что это вообще было, но, кажется, Сарка при этом жесте на долю секунды вздрогнул. Когда я посмотрел на него, он выглядел все так же слабо заинтересованным, зато уставшим, не вымотанным, а как воин, который только что перенес тяжелую битву и сейчас не хочет лишний раз шевелиться, чтобы не бередить раны. Помощник инквизитора метнулся к их сумкам и вскоре притащил небольшой хрустальный шар. «Держите», — протянул Дарман. «Вам хватит навыков, чтобы направить туда демонические эманации, которых нахватали. Шар и сам их соберет, но, если направить, выйдет быстрее. Так проще восстановиться. Сейчас вы наверняка в недоумении, почему энергия так медленно восполняется, а тело крутит, будто вы при смерти. Приятно общаться с опытным человеком», — процедил Сарка, забирая шар. Капитан гвардии, стоящий у него за правым плечом, заиграл желваками и покрепче перехватил рукоять меча. Намек Дарману, что доверия тому по-прежнему нет. «Очищение займет около часа», — оценил скорость работы артефакта Дарман. Когда он озвучил проблему, я лишь смутно смог уловить, о чем он говорит. «Нужно время, чтобы увидеть скрытое. Надеюсь за это время услышать ваш рассказ», — бросил раздраженно Сарка. «А обедом кто-то занимается?» — раздался звонкий голос Кирея. «Что?» — Посмотрел он на обернувшихся на него людей. «Есть хочется. Мастер, ты взрослый человек, можешь и сам приготовить», — ответил Сарка, сверкая глазами. «Если никто не против», — сказал Дарман, — «я начну». Если бы здесь стояла Кая, она бы точно хлопнула себя по лицу и глаза закатила. Чего все такие сложные, а? О демоническом мире Инквизиция знает не так много, как хотелось. Это несмотря на то, что они являются одной из основных угроз, с которой работает наше ведомство, взял он сухой, официальный тон. В демоническом мире есть свое общество, существующее на иных, не как у нас, принципах. В частности, нам известно, что их общество имеет жесткую иерархию и между демонами идет постоянная борьба за ресурс. Как именно они этот ресурс создают из жертвоприношений, загадка, ответ на которую пока никто не нашел. У меня возникли те же самые мысли, когда я слушал Сарка. Какую часть инквизитор умалчивает, а в чем он откровенно врет. Хорошая новость в том, что истинные демоны не могут находиться в нашем мире, как и мы в их. Исключения, буферные зоны и демоны-принципы. Надо объяснять, что такое буферная зона, спросил Дарман, привстав и опершись о посох другим плечом. На посохе он повисал по мере разговора. Вся бравада куда-то до поры до времени спряталась. «Стык между мирами со смешанными природными условиями», — ответил Сарка. «Можно без общеизвестных вещей, как пожелаете. Демоны-принципы — это особый вид существ, способных заглядывать к нам. Ближайшая аналогия — диверсанты и разведчики. Знают языки, разбираются в психологии людей, сильные и отлично подготовлены. Это крайне опасный враг, юноша. В этом я успел убедиться на собственной шкуре, инквизитор», — ответил ему Сарка тем же тоном. «Вам позволили выжить, опрометчиво думать, что вы могли бы победить принца на его территории. Разве что я неправильно оценил вашу силу, и вы скрытый мистерик в парочке стихий». Голос Дармана никак не менялся, но мне показалось, что он не удержался от того, чтобы поддеть. Хотя почему показалось? Так и было. Сарка демонстрировал, что инквизитор ему не нравится, а того это наконец-то достало. «Он действительно не показал ничего выше того, что демонстрировал я», — ответил Сарка. Его взгляд на секунду затуманился. Герцог вспомнил, как его мутузили. «Как же это приятно, хех, демоны отчасти похожи на хищников-садистов. Чем-то отдаленно повадками напоминают темных тварей. Любит поиграться с жертвой. Думаю, ваш бой был демонстрацией того, что принц может предложить. Что он вам обещал? Силу, бессмертие, и то», в своем рассказе Сарка опустил этот момент. «Помогли ли эти обещания жрецу?» «Не очень», усмехнулся Сарка. То, как он разнес ему голову, герцог не поленился описать в подробностях. «Неудивительно», заметил Дарман. «Я не знаю примеров, когда бы такое сотрудничество привело к чему-то еще, кроме смерти». «Странно, если бы инквизитор сказал другое», ответил Сарка. «Не думал, что мне надо доказывать очевидные вещи», парировал Дарман. «Впрочем, можете попытаться польститься на обещания», сказал он равнодушно. «Одним идиотом предателем больше, одним меньше. Не забывайтесь», от Сарка мгновенно повеяло ледяной яростью. «Я-то как раз помню, кто я такой и кому служу». Дарман был ему под стать и не собирался сдавать. «Утомляете», вмешался Кири, со всем ему доступным пренебрежением. «Что там с принцем? Мы, вообще-то, в экспедицию отправлялись». Все сделали вид, что Кирия не существует, но обстановка малость разрядилась. «Демоны злопамятны, как никто. Невыполненное обещание грозит тем, что вас запишут во враги. Последствия», — деловито спросил Сарка, — «самые неприятные. Если не хотите, чтобы под вашим домом провели темный ритуал, лучше разобраться с проблемой. Как же убить демона-принца?» — буднично ответил Дарман. «Инквизитор, поправьте меня, если ошибаюсь, но, кажется, вы и сами не обладаете способностями мистерика». «Не обладаю», — не стал он отрицать. «Как же вы собираетесь победить?» «Сразу скажу, что в ближайшую седмицу не смогу открыть проход куда-либо». «Тогда вам не повезло», — Дарман никак не показал, что его опечалил сей факт. «Вам есть что еще сказать? Можно будет подумать над планом, если расскажете, как именно собирались меня убить в демоническую ночь. Отойти от этого места, занять оборону, сославшись на то, что пострадал во время битвы и нужно время на восстановление. Ночь в здешних краях открывается на большой территории. С той стороны мне обещали помощь, принц вышлет подкрепление. Возможно, и сам явится на вашу казнь. Если бы мы могли привести подмогу, было бы куда проще», — вздохнул инквизитор. «Может, мастер путей что подскажет?» Дарман повернулся в сторону Кирея. «Подскажу самим решать свои проблемы. Я один могу смотаться куда угодно и даже успеть к ночи. Но кого-то притащить? Нет, не так быстро. Мой ученик подтвердит, что у любого метода перемещения есть ограничения. Тогда обойдемся своими силами», — вздохнул Дарман, отлепляясь от посоха. «Придется поработать. Интересно, а он учитывает, что Сарка может обманывать и действительно замыслить его убить? Я бы такой возможности не исключал». Слова про опасность подобных связей ничуть не впечатлили. Уж кто-кто, а темный герцог сумеет это обратить себе на пользу и выжать максимум. Глава 11. Откровение. После не самого простого разговора Сарка почти сразу скомандовал общий сбор и выдвижение. На этот раз путь определял инквизитор, выбирая место для будущего боя по одному ему известным критериям. От первого лагеря мы отъехали часа на три. Я это время коротал, обсуждая срезанные перспективы в плане специй на демоническую ночь. Решить проблемы Сарка – это хорошо, конечно же, на самом деле нет, но лично я в этот поход отправился ради развития и обогащения. Я эту тему особо не изучал, признался резано. Нам приходилось говорить громко, чтобы нормально слышать друг друга во время скачки. Есть те, кто специализируется на демонических ночах, как и на любых других. Там есть свои специи и практики на основе них. Но как будет в нашем случае, я тебе не скажу. А как тебе в целом эти места? Пока, кроме тех цветов, пустые и неинтересны. Посмотрим, что будет дальше. В общем, особо скоротать время разговором не получилось. Поэтому я двинулся и к другим членам отряда. Обсудил с Ингрид, что они найти успели, пока исследовали лес. Там тоже всякое разное встречалось, но так, по мелочи. Надо было углубляться, тогда шансы на хорошую добычу повысятся. Обсудили и сложившуюся ситуацию. В целом, я не заметил, чтобы Ингрид была против грядущего столкновения. То ли она человек такой, то ли менталитет сказывался, но для женщины и ее отряда оказалось само собой разумеющимся выступить на стороне господина. Как определились с местом, а оказалось оно на лесной опушке, завязалась суета. Гвардейцам была поставлена задача окопаться и превратить лес в лабиринт, чтобы сдерживать противников. Со слов инквизитора, к нам мог заявиться кто угодно, как один демон-принц, так и стая безмозглых тварей. Не стоило забывать и про племена, с которыми я сталкивался у храма пути. Не конкретно про те племена, а про другие, которых могли собрать как армию и двинуть на нас, не только ради договора с Саркатоном, но и чтобы свидетелей зачистить. В большой стройке участвовали все, если не считать Кирея и Луизы. Мастер так и вел себя, будто он на прогулке отдыхает. Ничуть его не парили грядущие неприятности. Суета закончилась к концу первой трети ночи. Сарка скомандовал отбой. Разумное решение, как по мне. Сколько оборону не возводи, но против серьезных противников обычные деревья, пусть и толстые, не помогут. Поэтому продуктивнее выспаться и набраться сил, потому что следующая ночь обещает быть жаркой. Подготовка продолжилась на следующий день, но много времени она не заняла. Гвардейцы обсуждали план обороны. Сарка медитировал. Он и вчера это делал, да и всю ночь просидел, восстанавливаясь. Я тоже в обсуждении плана поучаствовал, из-за чего пропустил часть того, что делал инквизитор. Что-то он делал, но что, я до конца разобраться не смог. Чертил какие-то круги, готовил артефакты. Я лишь какие-то отдельные моменты разобрать смог, а общая картина ускользнула. Тем интереснее было то, что после обеда он пригласил меня на беседу. Как-то слишком много внимания к моей персоне за два дня. С чего бы вдруг? У вас что-то настолько важное, чтобы обсудить это прямо сейчас? Спросил я, не спеша соглашаться. Да, предлагаю отойти, чтобы никто не подслушал. Подумав, я согласился. Ожидал, что Дарман попытается меня завербовать, учитывая наш прошлый разговор и намеки, что Сарка может переметнуться. Дилемма, однако, я был не прочь избавиться от герцога. Собственных сил для этого не хватит, но ситуация складывалась такая, что произойти может всякое. В то же время разумом я понимал, что Сарка пусть и противник, не враг, а именно противник по интересам, способный доставить множество проблем. Но столичный инквизитор на его фоне ничуть не лучше. С герцогом нас хотя бы связывают какие-никакие отношения. Дарман же – темная лошадка, от которой можно ожидать чего угодно. В том числе того, что он использует меня самым жестким образом и спишет, как отработавшую фигуру. Поэтому и шел я, чувствуя двоякость ситуации и то, что сторону в намечающемся конфликте стоит выбирать очень тщательно. Дарман шагал долго. Лагерь скрылся из виду, шли мы вдоль опушки, не заходя в глубокие тени. «Я сделал так, что нас не услышал», — пояснил он, остановившись и достав артефакт. «У вас артефакты на каждый случай из жизни?» — не удержался я от вопроса. «Почти», — едва заметно улыбнулся Дарман. «Специализация обязывает. О чем хотели поговорить?» — спросил я, когда вокруг нас возник плотный кокон защиты. Надеюсь, он подумал, насколько это подозрительно для всех окружающих. «Хотел, но не сегодня», — неопределенно ответил мужчина, посмотрев на меня с грустью и усталостью. От него реально грустью фанило. «Что за ерунда? Ничего не понимаю, но обстоятельства вынуждают. Эрна, хочу, чтобы ты понимал всю серьезность. Инквизиция давно ведет борьбу с демоническим миром. Это проблема не только нашего королевства, но и всей империи. За последнюю 1000 лет нам удалось уничтожить всего 2 демонов-принцев. Это при том, что попытки регулярно предпринимались, с привлечением куда больших сил, чем сегодня. Это крайне любопытно, но я до сих пор не понимал, к чему этот разговор. Поэтому прошу тебя, будь аккуратнее и приготовься отступать. У мастера пути есть все шансы сбежать от демона, господин инквизитор. Да слушай, перебил он меня, тогда станет все понятно. Грядущая ночь, причина, почему я завел этот разговор раньше, чем собирался. Ты сейчас наверняка задаешься вопросом, что это за разговор, не так ли, ловец? Горько усмехнулся Дарман, заставив меня напрячься. Как и другим вопросом, почему твой дар видеть тайное и скрытое не помогает против меня? Мужчина замолчал, спокойно взирая на меня. Я же не знал, что и думать. Мозг разогнался, просчитывая один вариант за другим. Сарка рассказал ему про дар и про то, что я ловец. Вполне возможно. Я даже представляю, чем на него надавили. Кто сказал, что только у ловцов есть способы определения переселенцев? У инквизиции по долгу службы должно быть что-то подобное, а раз так, то Сарка, меня и Каю спалили. Отличный компромат, чтобы заставить герцога открыться. Но это не вязалось с тоном заданной беседы. Ловец я или кто? Логичнее ожидать приглашения в темницу, на допрос с пытками, чем то, что столичная шишка отправится в долгое путешествие ради беседы с тем, кого он должен ловить. Ты тоже ловец, пришел я к выводу. Когда-то был им, не стал отрицать Дарман, продолжая разглядывать меня. И тоже владеешь даром видеть скрытое и тайное. Владею, согласился он. Сейчас в его глазах горечь сменилась любопытством. Он хотел посмотреть, к каким выводам я приду. Тогда у меня остается только один вопрос. Чего тебе надо от меня? Вариант, что он служит Эру, я отбросил как маловероятный. Опять же, в этом случае логичнее ждать застенков и попытки устранения, а не прогулки и задушевной беседы. Хочет завербовать? Либо я переоцениваю роль Дармана в Инквизиции, и он всего лишь мелкий сотрудник, которого посылают по таким делам, либо дело не в вербовке. Когда-то меня звали иначе. Дарман вздохнул, готовясь озвучить что-то важное. Седрик, по прозвищу Неблагодарный, так меня прозвали за то, что я наградил наложницу, родившую мне сына, даром нашей семьи, даром видеть скрытое и тайное, проникать в глубины мироздания. Моя жена назвала сына Эрона, Эрона Икта, которого я запомнил совсем младенцем, перед тем, как отправился в ритуальную комнату, чтобы избежать казни. По мере того, как Дарман, как Седрик говорил, у меня в голове нарастал шум, сердце стучало, прогоняло кровь по венам. Я чувствовал, как ветер треплет мои волосы, как в лесу пахнет сыростью, как жужжит мошкара, но смысл этих слов я улавливал с трудом. Сэ безродная была прекрасна и красива, продолжал он говорить, больше для себя, не видя, что я едва воспринимаю его слова. Волосы, как пшено, подобны солнцу, а также умна, хитра и безмерно талантлива. Как ты здесь оказался, Эрна? Что случилось, что ты попал в запретные земли? Повисла тишина. Я смотрел на Седрика Дармана, не веря в то, что он говорит. Этого не может быть. Мой отец погиб, сгинул в другом мире, куда отправился, чтобы избежать наказания. Не мог же он попасть сюда. Нервное напряжение достигло апогея, и я рассмеялся. Расхохотался в голос, до перехватившего дыхания, до рези в животе. «С чего ты взял, что я поверю, будто ты мой отец?» — спросил я, отсмеявшись. «Если честно, не думал, что это придется доказывать», — ответил виновато мужчина. «Какая-то часть меня отмечала, что он смущен, взволнован и не знает, как вести разговор. «Отец, попробовал я это слово на вкус, и не сказать, что оно мне понравилось. Не было у меня никогда отца. Мама воспитывала. Справедливо», — поджал он губы. «Но я и сам не рад, что пришлось оставить вас. Ты мог бы вернуться, найти знания, принести Иару очередную подачку и вернуться обратно. А ты думаешь, это так легко?» — ощерился мужчина. «Думаешь, я не пытался? Думаешь, днями и ночами не мечтал о том, чтобы вернуться к жене и еще хотя бы раз подержать сына на руках?» По мере его речи гнев в голосе нарастал. «Мне откуда знать, чем ты там занимался? Злости во мне было ничуть не меньше, а то и куда больше. Как вижу, по жизни неплохо устроился. Может, и семью другую завел, а?» Дарман смутился, и я оскалился. «В общем, кем бы ты там ни был, говори, что хотел. Или это и была главная тема для беседы?» «Что ж, спасибо», — признался. «Нашел сына. Только чего теперь от меня ждешь?» «Для начала я хотел бы нормально поговорить», — сухо ответил Дарман. «Может, и поговорим, не знаю». Я был в смятении и не мог дать ответа лучше. «Не сейчас точно. Сначала мне надо переварить эту новость». Умом-то я понимал, что отец мог быть не виноват в случившемся. В конце концов, что он сделал? Наделил маму даром, который позволил ей стать важной фигурой в нашем доме. Несмотря на то, что она была наложницей, то есть рабыней, за это его винить? Нет. А за то, что ему пришлось отправиться в изгнание, тоже нет. Если бы его казнили, лучше бы никому не стало. А, чтоб его, даже думать об этом не хочу. Рубанув по окружающей нас защите, вышел на ту сторону. «Мне надо сначала успокоиться. Наверное, неплохо для первого раза», — подумал Дарман, осмысливая итоги разговора. То, что это его сын, теперь сомнений не было. Слишком уж тот бурно отреагировал. Результат беседы не сильно расстроил мужчину. Он и сам чувствовал тот еще раздрай, когда открывался. Если бы не ситуация и риск помереть в ближайшие сутки, мужчина бы воспринял это куда проще. Но ему оставалось лишь надеяться, что возможность для разговора еще представится. «Далеко я уйти не успел. Шагов на 50 отошел, в сторону от лагеря, собираясь побыть один, как пространство вокруг меня исказилось и шаг превратился в смещение. «Ты выглядишь переполненным эмоциями», — сказал мне Кири, оглядывая с головы до ног. «Раз так легко попался на мой трюк, мне сейчас не до разговоров. А мне опыт говорит, что такие моменты как раз нуждаются в разговорах, чтобы избежать последующих ошибок». Я промолчал, обошел мастера и сместился на десяток шагов. «Чтобы инквизитор тебе не наговорил», — появился он рядом. «Помни, что им нельзя верить». «Серьезно?» — усмехнулся я. «Если бы Кири слышал наш разговор, то не сказал бы такую глупость». «Серьезно?» — задумчиво ответил он, смотря на меня с недоумением. «Обычно ты выглядишь спокойным и умеешь контролировать себя. У всех бывают исключения», — пожал я плечами, беря эмоции под контроль и выравнивая дыхание. «Что сказать-то хотел? Чтобы ты не верил чужим словам». «Спасибо, мастер», — поклонился я. «Обязательно учту совет». Кири фыркнул, шагнул и исчез, оставив меня одного. Разбежавшись, прыгнул на ветку, оттолкнулся и двинулся вглубь леса. Но не прошло и 10 минут, как рядом возникла Кая. Я к этому моменту остановился и сидел на ветке, болтая ногами и поглядывая вниз. «Что с тобой?» — спросил Кая, приземляясь рядом со мной. «Небольшой душевный раздрай», — признался я. «Расскажешь? Слишком много в лесу ушей, но дам подсказку. Помнишь, от чего ты хотела убежать? Ты о, да, об этом. Даже убить меня пыталась», — хмыкнул я. «А теперь я сам столкнулся с тем, от чего ты хотела убежать. Не по сути, а по форме. Аво», — Каю плюхнулась рядом и повторила. «Аво, аво, вот-вот, не, погоди. Прямо аво, вот это поворот или это какое-то другое аво? Это самое, что ни на есть, полное аво», — вздохнул я. «Дерьмо», — выдала она. «Валим всех и бежим?» «Нет, не суетитесь. Мне просто нужно время, чтобы осмыслить происходящее. Надеюсь, много времени это не займет», — ткнула меня Кая в бок. «У нас тут большая драка намечается, если забыл. Буду готов, не переживай. Тогда, если не против, я тут рядышком посижу, а то вдруг расплачешься. Это же разрушит твой образ брутального здоровяка с замашками героя». Я вяло улыбнулся на шутку. Присутствие Кай действовало успокаивающе. Демоническую ночь встречали все вместе. Я старался не смотреть на инквизитора, который замер в центре нашей обороны, неподалеку от Саркатана. Их окружали гвардейцы, наша четверка стояла справа, а отряд Ингрид слева. Было волнительно. Лично для себя я решил, что если герцога убьют, то сразу скомандую отступление. Пусть это и приведет к смерти гвардейцев. Хотя чего это я? Если Сарка падет, то гвардейцы тем более сдохнут, скорее всего, еще раньше. А если кто и выживет, их будет не спасти. Тут бы своих людей уберечь. И зачем я ввязался в эту историю? Сейчас эта идея казалась не такой перспективной. Выгоды никакой до сих пор не получили, зато проблем отхватили, выше крыши. Под эти мысли демоническая ночь вступила в свои права. Изменения приходили медленно. Появился туман, заволок лес вокруг нас. Пропали звуки, словно кто-то заморозил всех сверчков рядом. Хороший вопрос, куда они девались, но сейчас не время им задаваться. Проходила минута, другая, третья. Я стоял с полуприкрытыми глазами, поглядывая по сторонам. На союзников тоже смотрел. То, что враги появились, заметил по Дарману. Отцом его даже в мыслях было сложно назвать. Свои внутренние терзания я свел к простому решению. Надо пережить эту ночь, а там видно будет. Циничная часть меня шептала, что неплохо обзавестись союзником из столицы. Может, мама меня поэтому сюда и направила, заранее просчитав, каким путем я могу пройти. Об этом не хотелось думать еще сильнее, чем об этой ситуации, но она и свою смерть могла использовать для того, чтобы замотивировать меня, демоны, в прямом и переносном смысле. Позже об этом подумаю, а сейчас сосредоточусь на гостях. В ночной тьме появились первые силуэты. Сарка, разнесся властный, тяжелый голос. Неужели ты решил обмануть? Ох, сейчас как начнется. Глава 12. Демоническая ночь. Саркатон поежился, услышав этот голос. Было бы наивно ожидать, что демон, учитывая то, насколько опасным существом описал его инквизитор, не распознает ловушку. Да и не только в этом дело. Между принцем и Сарка состоялся во многих смыслах познавательный разговор, в ходе которого Сарка узнал, что демон сильнее, живет на свете дольше, искушен в интригах и мастерски умеет манипулировать людьми. Для темного герцога, который даже среди семейства Тон не нашел достойных оппонентов и по праву считал себя гроссмейстером в этих делах, встретить более сильного противника само по себе стало ударом и поводом мобилизовать все внутренние ресурсы, чтобы достойно разыграть эту партию. В какой-то степени это было приятно. У долгой жизни есть свои минусы. Теряются смыслы, вызовы перестают быть таковыми. Раньше герцог искал путь к бессмертию. Нашел. Потом осваивал и тренировал новое тело. Натренировал. Хотел разобраться с ловцом, с прибылью для себя. Тоже сделано. И вот, новый противник, который заставил кипеть кровь, а мысли бежать быстрее. То, что Сарка может не пережить эту ночь, его не сильно-то и смущало. Умирал уже, не так уж и страшно. «Надеюсь, ваших уловок хватит», — сказал он инквизитору. «Я бы на это не надеялся», — мрачно ответил Дарман. «Тогда по старинке». Сидящий до этого в позе медитации Сакра встал одним плавным движением и потянулся. Последние сутки он не только занимался восстановлением, но и прогонял в голове ход поединка с принцем, разбирая его как по своим методикам, так и по схемам ловцов, которые были сильны в анализе. Прошлая битва закончилась поражением Сарка, но то была битва с неизвестным противником, на чужой территории, в агрессивной среде, которая сама по себе ослабляла герцога. Сейчас же предстоит драться с тем, кого он успел изучить, на своей территории, рядом с верными людьми. Совсем другой расклад. Бревна, которые преграждали к отряду путь, рассыпались в труху, показывая самого принца. Сарка прощупывал пространство вокруг и чувствовал, что демон скрывает кого-то за спиной. «Сарка, Сарка», — проговорило существо, прищелкивая пальцами. «Разве этот человек», — указал он на инквизитора, — «не рассказал тебе, что демонов обманывать крайне опрометчиво?» «Опрометчиво было заявиться сюда самому», — прошептал Сарка и перешел в атаку. «Не он один». В бой вступили сразу четверо. Капитан гвардии, как сильнейший солдат, выпустил яркую звезду, освещая лес и тех тварей, что скрывались сзади. Инквизитор выпустил из посоха яркий, золотой луч. Сарка, используя технику смещения, оказался справа от демона, атакуя его в бок. Сам же демон выставил щиты, принял две атаки на них и перехватил голой рукой нож Сарка. «Ты будешь страдать долго», — выдохнул он и попытался схватить зубами лицо герцога, но тот, готовый к подобным трюкам, пробил апперкот. Оказалось, что прикусивший себе язык демон – очень злое и раздраженное существо. «Уничтожить всех!» – проорал Самкарат, смещаясь так, чтобы не подставлять спину, и увлекая Сарка в бой. У меня натурально волосы зашевелились, когда я демона-принца увидел. Одного взгляда хватило, чтобы проникнуться чужим могуществом и понять, я ему не ровня. Не уверен, что всех нас хватит, чтобы победить подобного монстра. Кая схватила меня за руку, крепко сжала, помогая вернуть ясность мысли. Окинув взглядом остальных, заметил, что не только меня пробрало. Резанов вперед вышел, пряча халу за спину. «Что за жуть?» – выдал он. Воспринимая это как очередную тренировку, нашелся я с ответом. А дальше события понеслись вскачь. Бой начался, согласно плану. Точнее, согласно одному из планов, который исходил из того, что демон захватит свиту. Когда лес осветило, сразу стало видно, что у него за спиной скрываются четыре мощные особи и десятки тварей поменьше. Не стоило забывать и про то, что в любой момент могли подойти еще подкрепления, как и случайные твари, которые прибегут на шум из демонического мира. «Работаем», — бросил я и шагнул. Там, где Сарка бился с принцем, стараясь заманить его в нужную точку, бушевали такие силы, что лучше обойти их стороной. На себя я взял одну из крупных тварей. Прямо по деревьям доскакал до нее и сделал выпад копьем. Существо оказалось настолько быстрым, что перехватило оружие, не дав себя коснуться. Только оно не учло двух вещей. Копье удлинилось, вгрызаясь в защиту. Демон напрягся, мышцы его взбугрились, но не на того напал. Мы начали бороться, кто кого передавит, и в этот момент Кая запрыгнула твари на загривок. Меч из чистой тьмы пробил защиту и разворотил монстру голову. Я отпустил копье, отпрыгнул и перехватил другую, мелкую тварь, прямо голыми руками, впечатав ее в ближайший ствол дерева. Следом на меня с десяток подобных монстров набросились. Слишком медленные, чтобы достать. Разобраться я с ними не успел. Со стороны Сарка прилетела силовая волна, обращая деревья и всех попавших под нее в труху. С Каей из зоны поражения мы выскочили одновременно. Ночь – это ее время. Девушка могла прыгать куда угодно. Я бросил взгляд на то существо, которое мы так удачно атаковали. Волна отбросила его, тело протащило по земле и накрыло пылью, но жизнь еще теплилась в нем, несмотря на то, что копье так и торчало в теле, да и голову разворотило. Выставив руку, я призвал волю и надавил. Копье вошло глубже, вращаясь с бешеной скоростью и буравя тушу. Врага надо добивать, пока не оклемался. Ингрид не видела, но знала, что Ирана с командой взяли левый фланг, ей же достался правый. Отряд гвардейцев должен был разбиться на два десятка и зачищать территорию по центру. «Вперед!» – скомандовала женщина. Про себя она старалась думать, что демоны – всего лишь очередной вид монстров. Нужно найти их слабое место, нанести удар и убить. Точно так же, как они делали до этого тысячи раз. В момент, когда все началось, Ингрид раскуривала трубку. Затянувшись особенно сильно, она достала из кармана горсть металла и дунула на нее, выпуская дым. Тот закрутился, расщепил металл и разошелся широкой дугой, накрывая лес. Одна из первых способностей, которую охотница освоила в полной мере, делать металл тяжелее, чем он есть. Пусть это мелкие частицы, она добавляла им убойности. Набегающая на них стая демонов, как влетела в облако дыма, так там и осталась. Запрыгнув на ветку, женщина стала готовить новую атаку, пока ее охотники разбирались со второй волной. Мелкие противники закончились на третьей волне. Совсем рядом громыхали таинства, поражая задействованной мощью, и Ингрид отвела отряд в сторону, чтобы не попасть под раздачу. Когда бушуют такие силы, дерущимся нет смысла волноваться о всякой мелочевке. Ту раздавит от одного лишь перепада давления. Это было слишком легко, подумала вслух женщина, выискивая настоящую угрозу. Та не заставила себя ждать. Внезапно весь дым со вложенным в него искусством втянуло в черное марево. В ту сторону сразу полетел удар ветра от Байла. Да и остальные среагировали, как надо, разряжая заготовки. Каждый понимал, что мелкие твари – разминка перед серьезным боем. Но никто из них не ожидал, что все атаки уйдут в никуда. Выглядело это так, будто крупный демон всасывает в себя таинство. «Назад!» – закричала Ингрид, догадавшись, что сейчас произойдет, когда демон собрался сделать выдох. Отряд бросился в рассыпную, усиливая покровы и выставляя у себя за спиной защиту. Поглощенные таинства слились во что-то единое, усиливая друг друга, и демон прошелся лучом вдогонку отряду. В Ингрид попали остатки, но и этого хватило, чтобы придать ей ускорение и впечатать со всей дури в дерево. Сила была такова, что огромный ствол пошел трещинами. Не останавливаясь на этом, демон бросился вперед. Скорость у него была выдающаяся, действовал он обдуманно, собираясь первым делом устранить командира. Ингрид приготовилась к смерти, когда демон споткнулся. Его тело пробежало вперед, а голова отделилась и отлетела в сторону. «Аккуратнее, дамочка», — на миг показался Кири. В руках у него не было оружия, что не помешало мастеру сделать идеальный разрез. Моргнув, охотница упустила из виду момент, когда Кири исчез. Пальцы Дармана напряженно сжимали посох. В этой битве слишком многое зависело от ненадежных людей. Не ожидал инквизитор, что столкнется аж с целым принцем. Не ожидал и не сильно рассчитывал пережить эту ночь, но все равно собирался драться по победного, отдав все свои силы. Как и планировалось, Саркатон сцепился с демоном, взяв главный удар на себя. Капитан гвардии ему в бою никак помочь не мог и занимался тем, что отгонял прорывающуюся мелочевку, как и два десятка других гвардейцев, что стояли по бокам и перемалывали орды тварей, на них набегающих. Про себя Дарман думал, что им повезло. Те твари, которых привел с собой принц, были не особо опасны, в отличие от него самого. Взмахнув посохом, инквизитор отбил кровавое копье. То, на первый взгляд, случайно прилетало, в горячке боя, но Дарман знал, несмотря на натиск Саркатона, демон успевает проверять и других своих противников. Это повторялось еще несколько раз. Дарману пришлось раскрыться, защищая помощников. Повезло, что в этот момент Саркатон проявил себя и оттеснил демона. Напряжение нарастало и вскоре наступил момент, ради которого они и готовились. Первые волны демонов оказались не так страшны, как нам рассказывали. Или это мы оказались не так слабы и достойно справились с поставленной задачей. «Кая, твой выход», — скомандовал я, — «мы прикроем». «Да знаю», — буркнула девушка и закрылась сфера из тьмы. Я на долю секунды замешкался, не зная, с какой стороны ее защищать. Сарка, проявляя чудеса мастерства, продолжал удерживать принца в заданном квадрате, что не отменяло регулярно прилетающие таинства и всплески силы, под которые лучше не попадать. Сглазив, я едва успел отбить копьем очередной снаряд. Резано моментально среагировал и перестроился, закрыв другой фланг. «Беру мелочь на себя», — крикнул он. Не просто так крикнул. Гул стоял такой, что иначе нельзя. С третьей стороны от Кай встала Хала и ударила по бубну, вызывая вибрирующую волну, что врезалась в парочку набегающих демонов и превратила их в труху. Пусть Хала и не освоила другие внешние силы, но с этой разобралась на отлично. Кай потребовалось около 30 секунд, чтобы подготовить таинство. За это время я отбил еще 3 атаки, а Резана с Халой убили 11 тварей. Это при том, что их общий поток снизился. В первые 2 минуты было куда сложнее. «Готово!» — крикнула Кая, сворачивая тьму. Я отвернулся, чтобы глаза не ослепило. В руках Кая держала миниатюрное солнце. Девушка прыгнула вперед, на поваленное бревно, которое каким-то чудом уцелело. Я за ней. Кая значительно укрепила связь с тьмой и научилась призывать меч из нее. Со светом выходило пока не так хорошо. Единственное, чего она добилась, это создание шара как простой формы. Пойдя на сближение с демоном, она усилила вливаемый поток энергии, и шар разросся до размеров самой девушки. Принц это заметил. В следующий миг случилось сразу несколько вещей. Демон прыгнул на Каю, оставив Саркатона за спиной. Тот получил мощный удар, и его потащило по земле. Прыгнул демон на отлично, полетев навстречу девушке, как стрела, по прямой, на высокой скорости. Чего-то такого ожидая, правда, не самого принца, а его атаки, я в этот краткий миг сплел таинство, призывая на помощь все свое мастерство. В последний раз всерьез я дрался больше года назад, по иронии судьбы, тоже с рогатым существом. Тогда я совершил прорыв, реализовав весь накопленный потенциал. Сейчас же, спустя время, я куда лучше освоил достигнутую планку. Удар вышел что надо. Размывшись в пространстве, я отметил, что принц не успевает среагировать. Он сложил перед собой руки, между ними вспыхнул кровавый цветок, этим таинством он собирался накрыть Каю. Проносясь рядом с ним, я усилил до предела копье и ударил урода в бок. Уж что-что, а чужую защиту я учился вскрывать годами. Да и сказалось то, что Сарка смог ослабить защиту существа во время боя. Копье прошло через бок, вспороло кожу, врезалось в ребра, ломая их. Рана не такая серьезная, как могла показаться, но и это в подобной битве – большой успех. Мой удар сбил принцу настрой. Какие-то доли мгновения он потратил, чтобы решить, кого карать. В эту долю мгновения с другой от него стороны пронеслась еще одна молния. На этот раз Кирей, который не говорил, что собирается участвовать в битве, но надо же, появился. Его удар был еще мощнее, чем у меня. Голой ладонью он смял покров и добрался до плоти. Разреза не получилось, сказалось то, что Кирей вовсе не боец, но и так, уверен, пару ребер демону переломало, также смещая его и сбивая атаку Покая. На нашей с ним скорости все так замедлялось, что я, пролетев над полем битвы, коснулся дерева и рванул обратно, в деталях видя, как Кая толкает солнце перед собой и тут же отпрыгивает назад, призывая тьму и стремясь через нее уйти в безопасную зону. Демон был хорош, он почти смог увернуться, прямо в воздухе изменил траекторию полета, проигнорировав ранение, но ему не дали уйти. Золотой луч настиг уродца с земли и толкнул прямо в солнце. Принца окутал чистый свет. У каждой стихии были свои антагонисты. Какие-то работали хуже, какие-то лучше. Благодаря Сарка, мы знали, чем пользуется демон. С веткой, золото инквизитора и серебро Тана подходили для боя лучше всего. Поэтому и было принято решение максимально ослабить принца, навалиться на него толпой и загнать в ловушку. Свет вгрызся в его защиту и ослепил. Принц полетел на землю, кувыркаясь в полете и полыхая аурой, пытаясь избавиться от чужой силы. С той стороны его встретили гвардейцы. Командир их отряда скоординировал атаку, и совместным залпом они придали демону хорошего пинка.